Ному как-то жалобно пискнул, когда удар отбросил его, словно резиновый мячик. От такой силы и из-за массы противника я сам немного отъехал назад, оставив в земле небольшие полосы. Зато мутанту я явно все ребра переломал. Пролетев десяток метров, он смачно рухнул на землю и еще метров 10 прокатился, отбивая себе все, что только можно, пока не впечатался в стену. Я не слишком сильно ударил. Он там живой. Обеспокоенно протянул я. Хватит лежать. Убей его. Гневно воскликнул фейспалм на лежащего Ному. И мутант поднялся, как ни в чем не бывало. Я точно видел, как от удара его не слабо так перекрутило и поломало, но сейчас он снова выглядел как в самом начале схватки. Словно, он восстанавливает свои повреждения. Мидория, нам надо. Начал All Might. Разделить цели. Закончил я. Займешься мальчишкой. Хорошо. Кивнув, я сразу бросился в сторону фейспалма. Да, туманник был готов к этому, но... Скорость моего тела может многократно превышать скорость моей реакции. А уж реакция обычного человека. Я просто запустил себя в сторону злодеев, словно живой снаряд. Туманник все же перенес фейспалма куда подальше, но сам попал под удар. Он не умер, но выглядел очень плохо. И хоть человеческие в нем только пропорции, но то, как корчился в агонии сгусток черного дыма, было весьма красноречиво. Подойдя к отброшенному туманнику, я уже собрался было заломить ему руки, чтобы удержать. «Попался!» — ликующе воскликнул фейспалм. И прямо из тела туманника появилась дополнительная рука. Он превратил самого себя в портал. «Черт!» — невольно вырвалось, когда я отскочил от противника. Руку, за которую меня схватил лидер злодеев, обожгло болью. Для меня это было так неожиданно, что я, не сдерживаясь, со всей силы вырвал ее из хватки врага. При этом, кажется, я сломал фейспалму пару пальцев. Но, боль, я даже не помню, когда последний раз чувствовал ее. И теперь, меня охватывает шок от вида того, как рукав моего костюма осыпается в пыль, а кожа покрывается кровоточащими трещинами. Впрочем, рана продержалась недолго. Мгновение и трещины закрылись. Уже вытекшая кровь осталась, но рана зажила. Взрывная регенерация во всей своей красе. Хотя, может ли она отрастить мне конечность, неизвестно. И проверять я не хочу. У этих двоих злодеев очень опасные причуды. И мое предположение подтвердилось. Они действительно собирались обездвижить всемогущего с помощью мутанта и уничтожить вот этой причудой. Этого недостаточно. Протянул я. Но, по крайней мере, мне уже не так скучно. Удивительно, но это сработало. Я ведь просто выделывался, красовался, мол, до этого момента все было так несерьезно, что я заскучал. А вот сейчас мне стало интересно, и я возьмусь за злодеев всерьез. Хотя я с самого начала был серьезен, тем не менее, моя фраза расстроила туманника и фейспалма. Гаденыш, да кто ты вообще такой? Откуда такая сила? Ха, если вы думали, что вашим самым сильным противником будет всемогущий, вы сильно ошиблись. Удар и гром. Не сходя с места, я ударил по воздуху, создав взрывную волну, направленную на злодеев. А вот All Might, похоже, не справляется. Герой продолжает обмениваться ударами с мутантом. И, удары всемогущего даже посильнее будут, но при этом монстр сдерживает большую часть урона, которую получает от All Might. А то, что до него, все же, доходит. Мутант восстанавливает почти мгновенно. В то же время, сам герой, принимая удары, получает серьезные повреждения, но мощной регенерации у него нет. И теперь All Might выглядит еще хуже, а мутант, словно только вступил в бой. Но, что интересно, монстр не столько сражается со всемогущим, сколько пытается прорваться ко мне, а All Might ему мешает. Фейспалм дал ему приказ, и монстра больше ничего не волнует. Вздохнув, я рванул к нему. Монстр был быстр, но я все еще быстрее. Округу огласил гром. Это существо я не пытался захватить, как туманника. Если я завязну в борьбе, то стану уязвимым для фейспалма. Поэтому, удары были быстрыми и точными, и очень мощными. Плоть и кости мутанта не выдержали. Удар кулака пробил его руку и, практически, оторвал ее от тела. Лаукик перебил бедро монстра, оторвав ему ногу. Я бил почти со всей силы, просто этот мутант хорошо держит удар, поэтому ему просто отрывают конечности, по которым я бью. Обычный человек просто взорвался бы кровавыми ошметками. И, тем не менее, Даже такие повреждения не являлись для этого злодея серьезными. Он в считанные секунды отрастил новые конечности и снова бросился в бой. «Долго ты сможешь так регенерировать?» – пробормотал я. Снова гром, и снова мутант падает без рук и ног. На этот раз ему и туловище переворотило. «Мидория, ты!» All Might был впечатлен. «На этот раз регенерация медленнее», – заметил я. «Еще немного, и у него не останется сил для боя. Этот противник подходит для меня. Займитесь остальными, пожалуйста». «Ясно. Но, будь осторожен». «Нет, это вы будьте осторожны. Я ведь говорил, помните. Вы сильны, но не неуязвимы. Ваши раны не закрываются мгновенно, как мои». Говоря это, я указал рукой на раны All Might. Через разорванные дыры в костюме эти уродливые раны были видны хорошо. Кажется, мутант просто вдавил свои пальцы в ребра All Might и вырвал кусок плоти. «Кхех, я справлюсь», — улыбнулся герой. Или, скорее, усмехнулся. «Мы снова разделились. Фейспалм с туманником, кажется, сбежали. По крайней мере, поблизости их уже не было». All Might кинулся на помощь другим ученикам, продолжая оглядываться на мой бой. «Аному». Я бил снова и снова, и с каждым разом мутанту было сложнее восстанавливаться от повреждений. Его регенерация истощает его выносливость. Но, похоже, проиграл он не поэтому. Просто, в какой-то момент он успокоился и, даже регенерировав, не стал подниматься. Возможно, я так его по голове стукнул, что монстр забыл приказ Фейспалма. И теперь, не получив новой команды, он словно отключился. Не очень веря в эффективность такого метода, я все же связал мутанта. Вырвал из земли столб со значком зоны оползни и обмотал этот столб вокруг Ному. Дольше задерживаться здесь я не стал и отправился на подмогу одноклассникам. И, конечно же, первым делом я искал своих девчонок. Вряд ли они далеко ушли. И, собственно, они обнаружились почти сразу, вместе с еще несколькими ребятами и 13-м. Они нашлись у выхода комплекса. «Вот только, что с ним?» – спросил я, кивнув на лежащего героя. Ида и Каминари вздрогнули, когда я неожиданно свалился сверху. Просто, сюда я добрался в один прыжок. Обеспокоило же меня состояние 13-го. Задняя часть его скафандра была словно вырвана, а окровавленная спина разворочена в сплошную кашу. Тот злодей, Курагири, открыл портал перед 13-м и еще один за его спиной. До меня сразу дошло, что мне пытается объяснить Ашида. Это его черная дыра. «Да», — кивнул Ида. «Ясно. В любом случае, я мог даже не спрашивать. Помощь здесь мне нечем. Тут нужна исцеляющая девочка. Вы связались с Академией?» «Да, пару минут назад связь восстановилась». «Хорошо, тогда, пока присмотрите за 13-м. А ты?» «Я помогу остальным». Закончив разговор на этом, я побежал в сторону зоны наводнений. Только что там что-то прогремело, и поднявшийся столб воды было видно со входа. Всего в два рывка я добрался до места. В центре небольшого искусственного водоема прямо сейчас тонул лайнер, буквально разрубленный чем-то. Наверное, кто-то из злодеев своей причудой постарался. Я лишь немного сбавил скорость, но все еще был настолько быстр, что без проблем пробежался прямо по воде. Я, черт возьми, Иисус. Попутно пройдясь по головам злодеев, торчащих из воды, я запрыгнул на корабль. «Изуку!» — удивленно воскликнула Асуи. И, она явно была рада меня увидеть. «Спасите!» — вопил Минета, закидывая злодеев своими липкими шарами. «Цую, держись!» — скомандовал я, хватая парнишку за шкирку. Лягушку я схватить не успел, она раньше выстрелила в меня языком и обвила его вокруг моей талии. Правда, когда я соскочил с корабля, девчонка притянулась поближе и обхватила меня руками. Уже на земле я посмотрел в сторону злодеев, поставив одноклассника на ноги. «А ты неплохо придумал. Замечаю, что я...» — удивился Минета, глядя на происходящее. Утопающий лайнер создал воронку, в которую утягивало злодеев, а вместе с ними и все те шары, которые разбросал парень. В итоге, через пару минут в центре водоворота появится шар из склеенных друг с другом злодеев. К слову, в этой засаде участвовали злодеи с характерными мутациями. Почти все из них были похожи на рыб, в той или иной мере. Но, судя по реакции самого парня, это получилось у него случайно. Все равно неплохо. Покачал я головой. Асуи я не стал говорить, что она уже может меня отпустить. Это приятно, когда такая пышная и мягкая грудь упирается тебе в спину. В Впрочем, спускать ее все равно надо. Просто, я решил не оставлять одноклассников здесь, а снова подхватив парня, быстро направился к выходу. Через пару секунд я, ничего не говоря, оставил Минету и Цую вместе с остальными и отправился дальше. В стороне зоны пожаров прошлась мощная ураганная волна. Характерный подчерк Алмайта был узнаваем, поэтому я выбрал другое место. «Привет, девчонки!» – улыбнулся я, прорвавшись к окруженным одноклассницам. Яйоразу и Джира, кажется, та девочка с ушками-штекерами. Их окружила целая толпа уголовников. Их было даже больше, чем тех, которые напали на Ластика и Алмайта. Ластик, к слову, это Айзава-сенси, если что. Он ведь стирает способности, ага. А еще, я едва сдерживал замечание по поводу внешнего вида мама. В бою ее одежда немного порвалась и теперь не могла скрыть упругие сиськи заместителя старосты. А восстановить одежду с помощью своей причуды она не успевала, потому просто прикрывалась рукой. И на это хотелось смотреть вечно. А еще лучше, потрогать, помять эти, гримм. В общем, приготовьтесь, ребята, сейчас я вас бить буду. Предупреждаю злодеев. Кстати, вокруг также валяется несколько тел без сознания. Девчонки неплохо тут постарались, но со всей этой толпой они вдвоем точно не справятся. Мидория. Среди них был тот, кто блокировал связь с Академией. Сообщила мне мама. Ясно. Наши уже связались с корпусом. Подмога скоро будет. Эй, че за херня? Ты еще кто такой? Да заткнись, отделаем этого придурка вместе с сучками. Вау. Ловлю удар двухметрового каменного гиганта и изображаю удивление. Ты как бьешь-то? Смотри, вот как надо. Шлепнул его ладошкой слегка. А-а-а, тварь, сука, дьявол, как больно. Мои ноги. Впечатал его в землю, нечаянно переломав парню ноги. Ой, извини, я слегка переборщил. Просто ты выглядел достаточно крепким. Думал, легкий щелбан выдержишь. Сдохни. Воскликнул уже другой злодей. И у этого тоже оказался пистолет. Похоже, он не хотел его использовать против девчонок, но вот я это уже другое дело. Видя, как я расправился с одним из них, злодей выстрелил не раздумывая. Ха, круто, да, усмехнулся я, показывая смятую меж пальцев пулю. Вообще-то, поймать пулю на лету мне скорость рекации не позволяет, но подставить ладонь под выстрел, видя куда направлен ствол пистолета, с моей ловкостью это плевое дело. Покрутив пулю в пальцах еще пару мгновений, я метнул ее обратно, пробив руку стрелявшего злодея. Он выронил оружие, а я просто занялся остальными. Так быстро, что никто просто не успел подобрать выпавшее оружие или выхватить свое, если оно было. Ладно, если бы они в меня стреляли, но если кто-то нацелился бы на девчонок, это было бы плохо. «Мама, можешь наделать наручников для этих джентльменов?» Поинтересовался я через десяток секунд. Все злодеи уже лежали на земле, либо без сознания, либо стонущие от боли. «Да, сейчас», — кивнула девушка. Впрочем, первым делом она сделала себе новый костюм и попросила меня отвернуться. И только переодевшись, она занялась бандитами. Дальше все было проще. Лидеры злодеев сбежали, а те, кто остался, их быстро подавили и захватили. Ному так и не пришел в себя, ведя себя... Даже когда прибывшие полицейские поместили его в специальный ящик, зафиксировав все тело мутанта. Из моих одноклассников никто серьезно не пострадал. Киришима отделался парой синяков, когда его трансформа начала слабеть. Кацуки, кажется, хотел еще подраться со злодеями, но они несправедливо закончились. Хагакури, пользуясь своей невидимостью, избежала всех драк и только под конец помогла Аджира, которого теснили злодеи. А потом их обоих спас Алмайт. Все закончилось. Устало пробормотала Ачика. Мы снова были вместе. Ага, это был самый крутой урок по фундаментальным учениям героев. Кивнул я. И это только первая неделя. Что же будет дальше? Хах, а Айзава-сенси говорил, что легко не будет. Рассмеялась Фяшида. Пока на нас особо не глядели, я обнял девчонок. Все же, пусть ненадолго, но я не слабо так перепугался, что они могут пострадать. И теперь испытывал облегчение от того, что с ними все в порядке. Эй, ну не при всех же. Смущенно промямлила Мина, когда я уткнулся носом в ее волосы и потерся об макушку девушки щекой. Я просто рад, что вы не пострадали. Мы тоже, ты хоть и крепкий, но мы волновались. Урарака с явным беспокойством провела ладонью по моей руке. То место, где уже не было рукава от костюма. Они видели, как меня ранил тот злодей. В любом случае, все закончилось. Пока что. Ведь те двое сбежали. Глава 13. Героические инженеры 18+. Когда мы подходили к инженерному отделу на первом этаже, тяжелые железные двери вырвало наружу мощным взрывом. Я сразу же выскочил вперед, прикрывая своих девчонок. Да, собственно, когда я собрался к инженерам, чтобы они починили мой костюм, со мной увязались Урарака и Ашида, вспомнив о моих советах по модернизации костюма. А сейчас... Крича, из дыма вылетела девушка. В смысле, у нее на спине было что-то вроде реактивного ранца, который грозно жужжал и струился густым черным дымом. И, судя по тому, в какой панике верещала девушка, управлять этой штукой она не могла. К счастью, летела она прямо на нас. Мне нужно было лишь прикинуть, как ее лучше подхватить. Ау! Опешила она, когда я ухватил девчонку за талию и уперся ногой в стену, чтобы меня вместе с ней не унесло. Джетпак еще немного потарахтел, заполоняя дымом весь коридор, и успокоился. Кстати, девчонка была ничего так. Темная майка крепко обтягивает пышную грудь. Плотное спортивное телосложение. Еще она была вся чумазая и в машинном масле, но это, как ни странно, только придавало девушке особого шарма этакого увлеченного техника. «Спасибо», — несколько ошарашенно выдала она. «Не стоит. Спасать красивых девушек из беды — это мое хобби». Изуку. Подозрительно прищурилась Ашида. Урарака же как-то нечитаемо выпучила взгляд. Да я ничего. Сразу же отступил я и поставил пойманную девушку на пол. Что интересно, спасенная девица тут же потеряла к нам всякий интерес. Развернувшись, она скинула ранец и потащила его обратно в инженерный отдел, на ходу разглядывая и оценивая повреждения устройства. Похоже, она творческая личность. Кивнул я. Что это было? Вздохнула Мина. «Что? Ты же с ней флиртовал?» «Я? Ну ведь не я же!» Мое воображение тут же нарисовало картину, как Ашида прижимает эту девчонку из инженерного отдела к стене и шепчет ей на ушко всякие непристойности. Они сближаются, их сочные груди прижимаются друг к другу. А потом? А костюм исправить можно только здесь. Поинтересовалась Фячика. «Так, спокойно, девчонки. Просто пойдем и спросим. И все же, ты с ней флиртовал?» Оскалилась демонетка. Я мысленно вздохнул с облегчением. Это звучало не как обвинение, а скорее, как дружеская подколка. Но, тем не менее, я ведь испугался. Значит, я действительно флиртовал с рыжей красоткой, которая свалилась мне на голову. Правда, она на это никак не отреагировала, что немного обидно. Но, хотя бы спасибо сказала. «Ачика, мы его теряем. Нам срочно нужно пойти на свидание», — громко зашептала Ашида, мол, только для подруги, но чтобы я слышал. «Да», — горячо отозвалась Шатенка. «Это отличная идея», — обрадовался я, но тут в наш разговор вмешались. Кто-то говорил про исправление костюма. С живым интересом вернулась к нам девушка-инженер. Причем, спросив это, она вовсе не остановилась, а продолжила идти прямо к Ачика. «Да-да», — опешила моя Шатенка. «Я хотела узнать, можно ли кое-что добавить в мой костюм». Урарака совсем растерялась, когда девушка подошла к ней вплотную, напрочь игнорируя личное пространство. «А я просто хочу починить свой костюм. Делаю свое замечание». Попутно я, как бы невзначай, притянул Ачика к себе, спасая подружку от слишком близкого внимания девушки. «И у меня есть кое-какие идеи насчет своей экипировки», — добавила Ашида. «Отлично, меня зовут Хацуми Мей, и я вся в вашем распоряжении», — воодушевилась девушка, приблизившись уже ко мне. Слишком близко. Более того, Мей еще и слегка наклонилась вперед, из-за чего ее грудь покачнулась, а обзор в районе декольте стал просто сногсшибательным. Вдобавок, девушка совершенно беззастенчиво смотрела прямо в глаза. Все это создавало такое сильное эротическое напряжение, что казалось, будто она вот-вот набросится на меня. «А ты?» Взгляд Хацуми, пронзающий меня, стал еще горячее. «Я тебя узнала. Ты же зеленый. Стоп!» — вскрикнул я. «Не говори этого. Пф-ф-ф». Ашида закрыла рот руками, силясь не засмеяться. Урарака же снова выпучила глаза и смотрела теперь на Хацуми таким взглядом, будто сама родом с Криптона. «У меня уже давно другой псевдоним». «Да, точно, что-то такое было», — задумчиво протянула девушка. Аха, это не важно. Главное, ты популярен. Поэтому, я могу предложить тебе особые услуги. Особые услуги. Несмотря на мою силу воли, я не смог скрыть своего интереса. Изуку. Прищурилась Мина. Да я ничего такого. Мои лучшие малышки. Вдохновенно протянула Хатсуми. Я невольно скосил взгляд на близняшек Мей. Эй, куда ты его потащила? Гневно воскликнула Ачика, когда девушка схватила меня за руку и потащила в инженерный отдел. Я же не сопротивлялся. У меня гормоны. Но, прежде чем Мей меня утащила в свое логово, ее остановил раздраженный мужской голос из мастерской. Хатсуми. Девушка вздрогнула на мгновение, но сразу успокоилась, а в коридор вышел довольно чудаковатый прогерой, работающий в инженерном отделе. Мужчина с чем-то вроде ковша экскаватора на голове в качестве шлема. Такой уж у него костюм. И псевдоним соответствующий. Погрузчик. Да, некоторые современные герои – это просто ходячие анекдоты. Но это не значит, что они слабы, просто, такой уж у них стиль. И, похоже, он решил отчитать Мей. Я не против твоего присутствия в мастерской, но если будешь продолжать устраивать тут сплошной хаос и разрушение, я запрещу тебе вход. А вы, герой обратил внимание на меня с девчонками, вы ведь из 1-класса. Полагаю, вы хотите восстановить свои костюмы, верно? Только я. Пожимаю плечами и киваю на девушек. Они хотят изменений. Ясно. Вздохнул герой. Ладно, заходите. Последовав за героем, я помахал рукой, разгоняя дым от ранца Хатсуми. Ух ты, а тут круто. Оценила Ашида внутренний интерьер. Не пещера Бэтмена, но тоже неплохо. Кивнул я. Да и для мастерской Тони тоже тесновато. Заметила Ачика. Эй, это отличная мастерская. Немного обиженно отозвался погрузчик. Давайте сюда свои инструкции по своим костюмам. Мы с девчонками выставили вперед кейсы с костюмами. Открыв свой, я сразу вытащил наружу изорванный рукав, чтобы техник мог оценить повреждения. Да, если нужны какие-то мелкие или чисто косметические изменения, то все просто. Я посмотрю, что можно сделать и подам заявку в офис дизайнеров. Если же нужны серьезные изменения, то придется оформить соответствующие документы и передать в главный офис на рассмотрение. После же проведения всех работ и подтверждения от комиссии, костюм должен пройти инспекцию и только после одобрения вернется к вам. Офис, с которым я сотрудничаю, один из лучших, поэтому вся процедура займет не больше 3 дней. А твой костюм я починю к завтрашнему дню. Мы стояли с округлившимися глазами и раскрытыми ртами. Нет, он это серьезно. Зло расцвело в самом сердце ассоциации героев. Недавнее нападение злодеев это ничто по сравнению с беспределом бюрократии. И как все было просто, когда я просто носился по городу как чудик в костюме и развлекался геройством. Никаких тебе отчетов, подтверждений, комиссий. С другой стороны, у меня и костюма такого крутого не было. Впрочем, мне ведь только починка нужна, а это, вроде, недолго. Завтра уже смогу забрать свой костюм. Ну, 3 дня не так уж и много. Уже не так радостно произнесла Ашида. Ага, кивнул я, а ты неплохо сложен. Присвистнула Хатсуми. Я же невольно вздрогнул. Трудно сохранить хладнокровие, когда такая девушка начинает нагло тебя лапать. Мои подружки от шока потеряли дар речи и просто смотрели, как Мей ладонью ощупывает мой торс, проводит рукой по пояснице и бедрам. И все это время она прижимается к моей спине своей грудью. Даже удивительно, откуда такие повреждения. Заинтересовалась она, погладив меня по руке. У костюма отсутствует часть рукава, но твоя рука цела и невредима. Хахатсуми, че что ты делаешь? Кое-как выдавила из себя вопрос Урарака. Щупаю его тут и там. О, да, прекрасное тело. У меня как раз есть подходящая игрушка для тебя. И в следующий момент Мей мгновенно отпрянула от меня, удалившись вглубь мастерской, где было складировано много всяких приспособлений, похожих на самодельные геройские примочки. Полагаю, это они и есть. Вау. Выдохнул я впечатлено. Изуку. Выдохнула недовольно Мина. Да что я-то? Ачика, в свою очередь, ничего не говоря, обняла меня за руку и прижалась. Взгляд девушки так и кричал: никому не отдам, всех порву, одна останусь. Даже Хатсуми, вернувшись, замялась на миг и не решилась так сразу хватать меня за руку и тащить куда-то, хотя, именно так она и собиралась сделать сначала. «КХМ, я вам не мешаю», — напомнил о себе погрузчик. «Простите», — повинилась Яшида, протягивая герою свой кейс с костюмом. Хацуми же вовсе не прекратила свою провокационную деятельность. «Один из моих любимых малышей, усиленный экзоскелет. Да я не хотел было отказать, но давай посмотрим. Это же силовая броня Анклава. Плевать, что для меня это бесполезная ерунда, зато какой потрясный косплей. Мне нужно какое-нибудь устройство, что-то вроде водяного пистолета для кислоты». Пока я надевал силовую броню, мои девчонки принялись посвящать техников свои запросы. «А мне нужны двигатели, чтобы я могла перемещаться в воздухе, когда становлюсь невесомой. ГММ, так, сначала насос для кислоты. Сделать его частью костюма или как отдельный элемент экипировки. Это, а можно совместить. Модульная конструкция. Ясно, это немного сложнее и дольше, но можно и так. А мне, возможно, придется переработать всю конструкцию для внедрения репульсоров. Но, ничего невыполнимого. Я этим займусь. Тем временем, я был полностью облачен в бронированный экзоскелет. Искусственные мышцы должны реагировать на твои движения. Попробуй», — нетерпеливо заявила Хацуми. Девушка смотрела на меня, как на подопытную мышку, которой уже вкололи мутаген, от которого у бедного животного должна взорваться голова. Тем не менее, просьбу Мей я выполнил. Экзоскелет чутко отзывался на любые движения моего тела. «Немного непривычно. Ты только начинаешь двигать рукой, и костюм подхватывает это движение и сам двигает твою руку дальше. Человек с мышечной дистрофией вполне смог бы нормально передвигаться в таком костюме. А вот обычным людям нужна сноровка, чтобы совладать с искусственными мышцами костюма. Двигаться как обычно может быть даже опасно». Пока я обо всем этом раздумывал, костюм уже попытался пару раз переломать мне руки, ноги и позвоночник. Так чутко он реагировал на любые мои движения. Кого другого пришлось бы доставать отсюда в виде агонизирующего куска мяса. Хацуми, этот малыш, конечно, хорош, но, как по мне, он сильно недоработан. Тебе следует получше настроить систему взаимосвязи костюма и человека. В очередной попытке меня уничтожить экзоскелет скрипнул, и что-то внутри него издало металлический визг. Из энергоблока на спине повалил горячий дым, а почти половина искусственных мышц застыли, перестав работать, в то время как другая половина начала работать сама по себе, стараясь переломать мне побольше костей. Естественно, безрезультатно. «Ясно», — кивнула девушка и, кажется, совсем не расстроилась неудаче. «Но я учту, провал — это тоже результат, дающий мне ценный опыт. Мои новые малыши будут лучше прежних. И ты же мне поможешь их протестировать». Мей так чувственно наклонилась и заглянула мне в глаза, что я... «Нет, не поможет. У нас занятия», — недовольно заявила Ачика, втиснувшись между мной и Хацуми, оттеснив девушку от меня. «Но...» — как-то растерялась инженер Герл. Покосившись в сторону, я увидел, как Ашида едва сдерживает веселье, готовая в любой момент рассмеяться в голос. Реакция Ачика ее веселит и умиляет. И, кажется, поведение Хацуми тоже не злит мою демонетку. Естественно, мой извращенный разум тут же начал порождать мысли об оргии с тремя девчонками. «Нет, ну а что? Где две, там может и три быть, и четыре, и пять. МММ, переборщил, наверное. Или нет? Вроде бы, мне хочется подобного развития событий. И я вполне уверен в своей выносливости, моих сил хватит на всех с излишком. Но, вот чего мне не хочется, так это обижать своих девчонок. Ладно, пока что мы закончили тут», — обратился я к погрузчику. Герой кивнул. «Зайди завтра за своим костюмом. У вас же двоих модернизация будет готова не раньше, чем через 2 дня. «Ага. И, не будьте так строги с Хацуми», — вздохнул мастер. «Знаете, она увлекающийся человек. Видите ту кучу хлама?» Герой кивком указал на целую гору разнообразных кустарных гаджетов. В них угадывался характерный подчерк Мей. Это все, что она успела сделать за время учебы. У нее пока недостаточно опыта, но она, несомненно, гений в своем деле. В будущем вам придется работать с ней, как с мастером. Сама Хацуми во время отповеди учителя полностью погрузилась в калибровку одного из своих устройств. По крайней мере, так казалось со стороны. Я точно не уверен, но есть у меня подозрение, что так она скрывает свое смущение. Когда о тебе говорят в таком ключе, сложно не покраснеть. «Ясно. Ну, я подумаю об этом», — заявил я. «О чем подумаешь? О том, чтобы помочь Хацуми с проверкой ее изобретений. Изуку, этот ее костюм мог бы покалечить другого ученика. Пожимаю плечами. Для меня же ничего опасного. Не стоит оставлять их наедине. Тихо прошептала Урарака на ухо Ашида. Согласна. Кивнула демонетка с напущенной серьезностью. Между ними такая химия. Мина. Ха-ха. В ответ Ашида стиснула подругу в объятиях. Ревнующая Ачика действительно выглядела крайне мило. Так ты мне поможешь. Обратилась ко мне Мей. Да, дашь свою почту. Взгляд Хацуми моментально загорелся, и повеселевшая девушка тут же достала свой телефон. Бери любые мои игрушки, какие понравятся. Начала распаляться она. С твоей репутацией это будет хорошей рекламой и для меня. Эй, да, она определенно увлекающийся человек. Хацуми и сама не заметила, как чуть не повисла на мне, пока говорила свою жаркую речь. Свое дело она определенно любит. Тем более, это было именно увлечение, без всякого сексуального подтекста. И Ашида это уже поняла. А вот Ачика поспешила защитить меня от коварной кошки-воровки и снова встала между нами. Только, и вы тоже, вы же вместе. Видела последнее видео в фан-группе. Можете брать любые мои примочки. Нет, пожалуйста, возьмите их и используйте. Теперь Мей набросилась на Урараку. Моя шатенка растерялась и покраснела. Амина, теперь уже не скрываясь, хихикала. Я, да, хорошо, отступила Ачика. При этом Мей потянулась за ней, а Урарака рефлекторно выставила руки и уперлась ладонями в упругие груди девушки-инженера. Ой, это... Но, Хацуми даже не обратила внимания на неловкий момент, полностью его проигнорировав. Пошли, я покажу тебе своих малышей. В общем, мастерскую мы покинули позже, чем планировали. В моих подругах Мей обнаружила более плодородную почву для своих уговоров. Я со своими способностями не был особо заинтересован в различных геройских примочках, а вот в девчонках разгорелось любопытство. Ачика обзавелась наручем спусковым абордажным крюком. Амина получила визор с функцией ночного видения и инфракрасного зрения. Не знаю, зачем именно им эти игрушки, но девчонки выглядели вполне довольными подарками. И против моей помощи Хацуми с ее изобретениями уже не были так категорично настроены, как раньше. Нужно взять на заметку. Что касается свидания, то оно получилось даже удачнее, чем я думал. Мы хотели сперва посетить развлекательный центр. Побродили немного, а потом... Тут же грязно. Зато тихо. Ашида уперлась руками в стенку кабинки, расставив ноги и приподняв свою попку. Мои руки уже ласкали ее грудь под рубашкой. Я уже едва себя сдерживал. Наклонившись к девушке, принялся целовать ее шейку, прижавшись пахом к ее аппетитным булочкам. «Ммм, это место, странно возбуждает. Я тоже никогда не делал это в туалете». «Ага». Стянув с девушки трусики, я поспешил расстегнуть свои брюки. На этот раз я подготовился. С тех пор, как мы устроили тройничок, я постоянно ношу с собой презервативы. Это уже даже не на всякий случай, а на определенный случай, так сказать. Быстрый секс в туалете, так вульгарно, но, в этом что-то есть. Ах, шумно вздохнула демонетка. Не только меня распирало от переполняющего сексуального напряжения. Мина уже успела намокнуть здесь внизу, и я легко проскользнул внутрь. Переместив руки на бедра девушки, начал ее готовить. Девушка жарилась с пошлым хлюпаньем, но, к счастью, в туалете сейчас кроме нас никого не было, так что, нас не спалили по этим звукам. Мы не растягивали удовольствие, а старались достигнуть оргазма побыстрее, так что, очень быстро я уже был почти готов кончить. И, чтобы не прослыть секс-эгоистом, ощущая приближение своего финала, я запустил руку под юбку Ашида. Хах, вздрогнула демонетка, и своими бедрами она стала активней двигать, когда я начал играться с ее клитором. Но, все равно, я кончил первым. Внутрь девушки, если бы не резиновая защита, ох, вырвался из меня вздох удовлетворения, мах. Вздрогнула от удовольствия кончившая Мина. Закончили. Но, у нее внутри так тепло и мягко, приятно, не хочется вытаскивать. Это было круто. Выдохнула девушка. Да, верно, пошли, Ачика уже скоро начнет нас искать. Ага, все же, я вытащил. Использованная резинка улетела в унитаз, и я уже собрался одеваться, но Ашида придержала меня, не дав застегнуть брюки. Еще минутку, дай я его тебе почищу. Пошленько улыбнувшись, Мина присела на колени передо мной. «Пожалуйста», — сглотнул я, невольно затаив дыхание. Мой напарник даже опасть не успел, как снова окреп во влажном ротике демонетки. Положив руки ей на голову, я контролировал движение девушки. И место, где мы этим занимаемся, все еще придавало процессу какой-то дикой пикантности. Ашида обхватила мою поясницу руками и начала усерднее работать в том, заглатывая глубже, чем раньше. Несмотря на то, что я только что кончил, девчонка снова довела меня до оргазма весьма быстро. «Мина, я сейчас. ММММ». Девушка явно не собиралась отстраняться, и еще несколько раз качнув головой, довела моего бойца до предела. Приятный импульс молнии прошелся по моим нервам, и я залил горло своей подружке горячим семенем. «Ох, давай, пошли уже. Ага, теперь можно», — облизнулась Мина. «А ведь я бы так не торопился, не жди нас, Сурарка. Ведь, все это произошло, пока Ачика ждала нас в закусочной. Мы разделились. Я с Мина стояли в очередь за билетами в кинозал. Но, фильм, который мы решили посмотреть, начнется только через час. А пока, мы хотели посидеть за столиком, попить кофе, может перекусить». И Ачика направилась в закусочную, занять столик на всех. Билеты мы с Ашида взяли, вот только, на пути в закусочную, нас с обоих потянуло на нежности, которые мгновенно разгорелись в пожар сексуального желания. Но, как-то нехорошо, что мы обделили вниманием нашу милую шатенку. Ничего, в кинозале во время сеанса будет темно, может удастся наверстать упущенное. Глава 14. Героическая мама. Страстный поцелуй с собственным сыном стал для Инка самым красочным моментом в жизни за последние лет 10. Он был неопытен, но так напорист. Его сильные руки жадно массировали грудь возбужденной женщины. Почти так же, как во время массажа. Ах! Поцелуи спустились ниже, и Инка не сдержала горячего стона. Ощущая его губы на своей шее, женщина стонала от удовольствия и дрожала от нетерпения. Наклонившись ниже, Изуку стиснул ее грудь и принялся посасывать сосок, прямо как в детстве. Инка уже чувствовала, как внутри нее все перекручивается от растущего напряжения. Ведь сын не стал забавляться с ее грудью долго и продолжил спускаться ниже. Его губы проскользнули по животу женщины и... Ох! Громко застонав, Инка сильнее прижала вибрирующий шарик к своему сокровенному месту. Оргазм настиг ее сильным импульсом удовольствия, прошедшимся по всему телу. И еще некоторое время после она продолжала представлять перед собой Изуку, пока его образ не истаял в ее воображении. Отдышавшись, женщина воспользовалась влажными салфетками, чтобы вытереться и поспешила привести себя в порядок. «Что же я делаю?» Виновато вздохнула она. Хоть сейчас она была одна, но ей все равно было стыдно за то, что она вытворяла со своим сыном, пусть лишь в одних только мыслях. И если пару лет назад подобное самобичевание ее останавливало и помогало не думать о сыне, как об объекте сексуальных фантазий, то сейчас все стало гораздо сложнее. Взглянув на часы, Инка облегченно перевела дух. В мире эротических фантазий она провела не больше получаса. Значит, до возвращения Изуку еще несколько часов. Да и в последнее время он стал чаще задерживаться, что не могло не беспокоить мать. Особенно, когда она вспоминала о недавнем разговоре. У ее сына определенно есть девушка. И, даже повторяя в мыслях, что это неправильно, что она не должна этого чувствовать, ее жгла ревность. Ведь он ее сын. Она точно не хочет отдавать своего милого мальчика какой-то профурсетке. А если он и ей будет массаж делать? Вспомнив, что с ней вытворял Изуку во время массажа, Инка ужаснулась. Если он сделает такой массаж своей однокласснице, у них определенно будет подростковый секс. И во всем виновата она сама. Она, конечно, шутила про презервативы, но это была больше попытка показать сыну, что она не старая клуша, а очень даже современная девушка. Как матери, ей уже давно следовало сказать сыну, что его массаж не столько расслабляющий, сколько эротический. Правда, всегда, когда она хотела ему об этом рассказать, ее останавливал страх. Ведь если он узнает, то больнее всего это ударит по самой Инка, ведь тогда она больше не получит своего массажа. «Займусь-ка я уборкой», — заявила Мидория в пустоту. Правда, это был самообман. Женщина просто хотела обыскать комнату сына, и именно туда она направилась в первую очередь. Конечно, ей известно о многих увлечениях Изуку, но... Если он что-то скрывает, она хочет знать, что это. Сначала Инка включила компьютер сына, и пока он загружался, по-быстрому осмотрела комнату. Естественно, она ничего не нашла, но, если бы он что-то хотел спрятать, то она бы и не нашла этот секрет таким поверхностным осмотром. Впрочем, современные дети хранят свои самые секретные секреты не в комнате, а на жестком диске компьютера. Хмм. Вернувшись к компьютеру, Инка сразу же нашла на рабочем столе ярлык в какую-то папку. Это заинтересовало молодую маму, и она решила проверить, что же там скрывается. И это был джекпот. Очевидно, Изуку не ожидал, что кто-то станет копаться в его компьютере и, соответственно, никак не скрывал файлы, которые часто использовал. Папка с фильмами, аниме, а в их компанию затесалась папка с терабайтом порнухи. О, а у него тут все так. Ошарашенно пробормотала Мидория. Порно и хентай в разных папках, внутри которых также множество папок, распределяющих записи по жанрам. Все отсортировано. Честное слово, вздохнула Инка. Если бы он комнату содержал в таком порядке. Уже собираясь закрыть папку с компрометирующей информацией, Инка ненадолго задержалась. Не выдержав, она нашла жанр инцест. И уже просто читая названия роликов, женщина начала отчаянно краснеть. Кошмар. Ведь нечто подобное она и хотела увидеть. Большинство роликов имели в названии такую фразу, как «мать и сын». Неужели ему такое нравится? Инка хотела сказать это с осуждением, но ее тон получился слишком радостным. Хорошо, что ее никто не слышал. Инка уже забыла, что хотела, вроде как, прибраться. Разгоревшееся любопытство заставило ее запустить один из видеороликов. Женщина так увлеклась просмотром, что опомнилась только через несколько часов, и сразу же поспешила закрыть все файлы и выключить компьютер. Изуку ведь может вернуться с минуты на минуту. Тем не менее, пока он еще не пришел, женщина решила осмотреть шкаф и ящики стола. Увы, ничего интересного она не нашла. С некоторым сожалением Инка вспомнила, что так и не посмотрела историю браузера Изуку. Коллекция порнографии сына ее слишком увлекла. В смысле, отвлекла. Конечно, она нашла порнушку, но в этом ведь нет ничего особенного для подростка. А она хотела отыскать более пикантные подробности из жизни своего сына. Еще раз подумав о том, что же она делает, Инка огорченно вздохнула. Что же я делаю? Посокрушавшись над неправильностью своих мотивов, Мидория решила отвлечься. Оставив комнату сына в покое, она вернулась к своему ноутбуку. Посмотрит сериалы до вечера, ну или пока сын домой не вернется. Недавно она смотрела. Хмм, нет, это плохой сериал. Содрогнулась Инка. Игрища престола наследия. Это же сплошной инцест. Совершенно не то, что ей сейчас нужно, чтобы отвлечься от мыслей об инцесте. Вздохнув, Инка решила поискать что-нибудь еще. Когда Изуку вернется, ей нужно успеть выбросить из головы все эти непристойные мысли, чтобы быть хорошей мамой. Свидание закончилось дивным тройничком в квартире девчонок. А на следующий день мы не стали тратить время на свидание. Сразу пошли в квартиру. Не то, чтобы романтика исчезла, просто девчонки тоже пристрастились к интимным удовольствиям. А я так увлекся, что пару раз забыл про свою читерскую тренировку и пропустил несколько дней повышения характеристик. И, все же, двоих мне мало. Но, пока все было прекрасно. Мы учились, занимались сексом, развлекались, ходили порой на свидания. Костюмы. К слову, мы свои забрали. Мой просто восстановили, только добавили рисунок трещин на рукав по моей просьбе. Ну, это чтобы я помнил, что моя сверхустоячивость не спасает от причуд, разрывающих молекулярные связи. Девчонки получили свои модификации, и теперь мы еще некоторое время после уроков задерживались на тренировочных полигонах Академии. В общем, жили полной жизнью тинейджеров-супергероев. Я чувствовал себя нереально везучим. Пока не случилось нечто странное. После битвы со злодеями прошла почти целая неделя, школьная жизнь вернулась в прежнее русло. И вдруг, во время перемены, пока мы с девчонками шли в столовую. Вот и где, Мидория, мальчик мой. Из-за угла школьного коридора показался всемогущий. Учитель выглядел взволнованным, так, словно он носился по всей академии в поисках меня. Да, медленно протянул я. Что-то в поведении Алмайта меня напрягало. «Ну что, не хочешь пообедать вместе со мной?» Двухметровый качок поднял коробочку бинта. «Я понял, что у меня сейчас глаза могут выскочить из орбит от шока». Первый герой выглядел как девочка, приглашающая мальчика на свидание. Это невинное робкое заигрывание с школьным обедом. Пф-ха! Поперхнулась стоящая рядом со мной Ачика. Нет, я откажусь. Неуверенно отступил я. Алмай растерялся, он явно надеялся на другой ответ. Но, блин, это кошмар. Я не знал, что он из таких. Но я, извините, нам нужно бежать на урок. Подхватив своих девчонок, я поспешил убраться подальше от, ставшего вдруг таким жутким, преподавателя. Ха-ха-ха, заливисто рассмеялась Фяшида. Изуку, ты нам не говорил, что закадрил всемогущего. Это не я. Ха-ха-ха, Ачика. Прости, Прифеф. Конечно, понятно, что Алмай просто не умеет нормально общаться с подростками и выбрал неправильную модель поведения. Он все еще неловко себя чувствует, когда преподает. Но, все же, это было шокирующее заявление. «Пойдемте обедать», — улыбаясь, сказала Ашида. «И, Изуку, ты так жестоко отказал всемогущему, а как же его чувства? Ты мог их ранить. Наверняка это было обидно, он к тебе со всей душой, а ты...» «Ф-ха-ха-ха, Ачика, хи-хи, прости, пф-ха-ха-ха, мне осталось только махнуть рукой на веселящихся девушек». И если Ашида просто улыбалась, то у Ачика была истерика, все лицо покраснело и прекратить смеяться она просто не может. Другие ученики уже оглядываются на нее с беспокойством. Но, когда мы добрались до столовой, Урарака более-менее успокоилась. Конечно, стоит ей взглянуть на меня, как девчонка снова начинает хихикать, но уже не так сильно, как пару минут назад. Пока же стояли в очередь, успокоилась Фиачика. Ну, сегодня снова к нам. Оскалилась Фяшида, присев за стол. «Ммм». Я на миг замялся. Это было весьма будоражащее ощущение, когда под столом тебя касается ножка такой девушки. Похоже, это было да. Улыбнулась демонетка. «Слушайте, а если устроить марафон?» Протянула шатенка. «Что? Ну, я про кино. А, у меня на флешке есть все фильмы про чужого». Обрадовалась Фяшида. «На выходных?» Задумался я. «Ага, это ведь надолго. И, конечно же, попутно можно будет и пошалить немного. Или много. Я не против, но, сперва мне нужно будет поговорить с матерью». «Ясно. Все же, идея действительно хорошая. Хоть это не свидание, а, скорее, дружеская посиделка. Но мне нравится. Воображение рисует милую картину, как мы втроем сидим на диване перед телевизором, прижавшись друг к другу в темноте, хрустим попкорном. В общем, культурно развлекаемся без всякой пошлости. Изуку-кун. Прозвучал рядом незнакомый голос, возвращая меня в реальность. А, что? Оглянувшись, я увидел девушку, смутно знакомую, но, подождите, Ицуки-тян. В моей памяти всплыл немного затертый временем образ маленькой рыжей девочки, бойкая пацанка, с которой я был знаком лишь несколько минут. Да, голос девушки как-то смущенно дрогнул. Вы знакомы? Удивилась Фяшида. Ачика же отреагировала примерно как на первое появление Хацуми Мэй. Уставилась на Ицуки нечитаемым взглядом. «Юикадай, приятно познакомиться». Поклонилась темноволосая девушка, подошедшая к нам вместе с Ицуки. «Ага, Изуку Мидория». Представился я в ответ. «Ицуки Киндау. Мы из один в класса». Представилась рыжая моим подругам. «Удивительно. Не ожидал, что снова ее встречу, тем более на том же курсе Геройской Академии». После представились уже мои девчонки, и пошел разговор. Новые знакомые сели к нам за столик, а я вдруг вспомнил, что Ицуки очень злилась, когда я называл ее по имени, а сейчас очень мило смутилась и ни слова не сказала в протест. Юичка, к слову, в разговоре почти не участвовала, была тиха и спокойна. Брюнетка больше кушала, чем болтала, хотя и ела она немного и очень аккуратно. Тем временем, Ицуки, похоже, подошла к той теме, ради которой вообще пошла на контакт сейчас. «Ребята, мы слышали, что ваш класс столкнулся с настоящими злодеями, это правда». Вопрос был задан спокойным и мягким тоном, но в мимике Киндау, все же, чувствовалось некоторое напряжение. «О, да, это было неожиданно», — ответила Ачика, задумавшись, или, скорее, обратившись к воспоминаниям. «Но все случилось так быстро, что мы даже испугаться всерьез не успели». «Ага», — улыбнулась Мина во все 32. «С нами был всемогущий Изуку. Они в момент расправились с самыми сильными злодеями, а с остальными мы и сами могли совладать». «Изуку, да», — скептически изогнула бровь Киндау, взглянув на меня. «Эй, не недооценивай меня, женщина. «Я могуч, ПФФ», — фыркнула Ачика. «Кажется, что неуместно ставить вровень Алмайта и ученика Академии, но они действительно были наравне», — серьезно заметила Ашида. «А вот и нет», — хмыкнул я. «Тот мутант не слабо так отделал всемогущего. Ты видела его раны. Я не то чтобы хвастаюсь, но объективно я был круче. Ты совсем не изменился», — вздохнула с улыбкой Ицуки. «И, понятно, что она совершенно мне не верит. В смысле, что кто-то вообще может быть хоть в чем-то лучше всемогущего. Ну, оно и понятно, у этого героя репутация Супермена. Заявлять, что ты на том же уровне силы слегка самоуверенно. Тем не менее, я считаю себя достаточно сильным для таких заявлений. Так что мои слова это не просто бахвальство. Кстати, это ведь ты зеленый Го. Стой!» — перебил я девчонку. «Что? Не зови меня этим ужасным прозвищем. Черт!» От отчаяния я опустил голову, схватившись за волосы. «Ему не нравится этот псевдоним», — шепнула ей Урарака. «Изуку любит, когда его называют Громом. Ох, нет, от этих комментариев мне стало так стыдно, что я уже просто боялся поднять голову и посмотреть в глаза девчонкам. Гром тоже было не лучшим вариантом, но хотя бы не таким позорным, как зеленый гоблин. А что за Гром?» — тихо спросила Юечка. Девчонки как-то странно на нее посмотрели. «Это мой геройский псевдоним», — пояснил я. Кадай только кивнула, показывая, что приняла информацию к сведению, но ее это особо не волнует. «Это, а вы давно знакомы?» — вдруг спросила Ачика. Судя по волнению в голосе, этот вопрос ее сильно волнует, и она уже долго его держала в себе. Хотя, по идее, она должна была это спросить первым делом. Но, похоже, девчонки присматривались друг к другу, оценивали. «Пару лет назад я спас маленькую невинную и хрупкую девочку от целой толпы разъяренных хулиганов. Ну, вы же знаете, спасать красоток из беды – это мое увлечение. Постоянно этим занимаюсь. Мне вовсе не нужна была помощь. Не выдержала моего позерства Киндау. Ты только помешал. Я сама могла разобраться с теми слабаками. И я не хрупкая. Я не слабачка. Да-да», — снисходительно кивнул я. «Помню, ты пыталась тогда бахвалиться своей силой. Это выглядело так до нелепого мило, словно боевой хомячок, пытающийся побороть твой палец. Не знаю, почему я пытаюсь ее поддеть таким способом, но это забавно. Ах ты!» — покраснела Ицуки. Вспыхнув, она стукнула меня кулаком в плечо, и била она явно со всей силы, намереваясь напрочь мне руку отсушить. Хотя, свою трансформу она не использовала. «Ха-ха, щекотно, бьешь как девчонка, гррр», — забурчала девушка. Ачика и Мина, тем временем, многозначительно переглянулись. «Это плохо, они ссорятся как парочка, это очень плохо. Меня будто из ведра ледяной водой окатили. И Ицуки тоже, судя по тому, как она вздрогнула и отпрянула от меня. Ха-ха», — рассмеялась Фяшида. Стало ясно, что она просто прикалывалась. А вот Ачика приняла все за чистую монету. «И он наш парень», — воинственно заявила Шатенка, глядя на Киндау, как на конкурентку. «Ваш», — слегка удивилась Юечка. «Ну, так получилось», — протянул я. «Ага», — весело скались, — подтвердила Мина. «Я впечатлена», — шокированно заявила Ицуки, взглянув на меня с неподдельным уважением во взгляде. «От такого я прям возгордился». «Ха, Изуку, ты бы видел себя со стороны», — рассмеялась Фяшида и засмущался. «Демонетке все только прикалывается. Хотя, глядя на веселящуюся Мина, кажется, я начинаю таять в эмоциональном плане. А реакции Ачика вообще всегда умилительны. Это любовь или гормоны». Так, за разговором, прошел весь обеденный перерыв. И снова занятия. Потом в девчачью берлогу. И только к вечеру я возвращаюсь домой. Собственно, я уже привыкаю к такому ритму жизни. Даже транспортом перестал пользоваться и перемещаюсь между городами на своих двоих. Только у нашего двора замедляюсь и последние метры прохожу как обычный человек. Часто, благодаря этому, мама замечает мое возвращение и идет встречать. На самом деле мне просто нравятся приветственные объятия. «Привет, мой сладкий», — ласково улыбнулась мне Инка. «Да, я дома. Может, я сегодня приготовлю что-нибудь к ужину? Два зайца одним выстрелом. И маму побалую всякими вкусностями, и навык кулинарии улучшу. Так, возможно, вскоре я получу новый уровень. И если в плане физических характеристик мне уже и стремиться никуда особо не надо, то вот интеллект, харизма и удача — это все еще актуально. В общем, мне еще есть куда расти. Правда, развитие навыков, по-моему, сейчас гораздо продуктивнее. Нет, Изуку, ты же устал. Давай ты отдохнешь, а я тебя накормлю. Я устал. С сарказмом протянул я. Ну ладно, мне ее еще и уговаривать надо. Вообще, после путешествия в девчачью берлогу Ачика и Мина я был в прекрасном настроении. И, поддавшись охватившему меня порыву нежности, подхватил Инка на руки. Ха! Счастливо заулыбалась женщина. Она уже не пугалась подобным моим выходкам, а искренне веселилась. Я тебя люблю, мам. Да, я тоже тебя люблю. Голос Инка слегка дрогнул, но это вполне можно списать на то, что я закружил ее на своих руках по коридору. Доставив мать в гостиную, я устроил ее на диване, после чего вернулся закрыть дверь и направился на кухню. Только, спокойно ждать ужина за просмотром мыльных опер женщина не стала. Уже начав готовку, через пару минут, я заметил на кухне ее присутствие. Интересно, мама стояла в проходе и с теплотой наблюдала за мной. Очень, улыбнулась она. Тогда, может, сядешь сразу за стол? Это лучше, чем стоять в проходе. Конечно, возникло неловкое молчание. Но, в целом, мне нравилось такое времяпрепровождение. Вскоре кухню заполонили ароматные запахи готовящейся еды. По взгляду Инка стало ясно, что в ней неожиданно проснулся аппетит. Теперь она уже не за мной наблюдала, а на плиту заглядывалась. Кстати, мам, мы тут с друзьями общались, и появилась одна идея. Ты не против, если я на выходных к ним в гости схожу? Возможно, с ночевкой. Мы хотим устроить киномарафон и посмотреть парочку старых ужастиков. С ночевкой. Ожидаемо насторожилась женщина. Я не знаю, а что это за друзья? Ты мне о них не говорил. Ну, я даже не знаю, как сказать матери, что сдружился я в основном только с двумя девчонками. Ну, если считать именно дружбу, то еще можно добавить лягушонку. Насчет Яйоразу я пока не уверен, наши отношения ровные и больше деловые. Наверное, я просто особо не старался с ней сдружиться. Да и с Мей я пока так и не связался насчет помощи с ее изобретениями. С парнями же я особо не общался. Ида, Каминари, мы разговаривали, но из-за этого нас даже приятелями едва назвать можно. Ну, их зовут Ашида-сан и Урарака-сан. Медленно протянул я. Пока не соврал, но это только фамилии, может это вообще парни. Стоило только об этом подумать, как мое больное воображение тут же начало превращать ангельский образ моей милой сексуальной демонетки в жуткое порождение Слааниш. Нет, мозг, хватит, не делай этого, не превращай моих ангелочков в футанари. И, протянула Инка, требуя больше информации, мы вместе тренируемся. Недавно помог им улучшить свои костюмы. Вообще, мы еще с экзамена общаемся вместе, было приятной неожиданностью оказаться с ними в одном классе. Вот как. Уже более спокойно кивнула мама. Мы еще немного обсуждали мою школьную жизнь. И мне кое-как удалось обойти тот момент, что все мои друзья из академии – девчонки. А тему насчет моих девушек, которые не так давно мы с мамой как-то замяли, сейчас никто не поднимал. Пахнет просто невероятно. Выдала свою оценку Инка, когда я закончил. Это все благодаря особому ингредиенту. Особый ингредиент – моя любовь к маме. Воодушевленно выдал я, точнее, к ее огромным сочным сиськам, полных сладкого божественного нектара. По крайней мере, именно так я запомнил этот вкус, и в последнее время мне что-то все сильнее хочется снова его ощутить. Ох, Изуку, умилилась Финка, и, кажется, даже немного смутилась. Ладно, давай поедим. Конечно, милый, и, это, да, мам, она немного замялась, я не торопил, но долго ждать вопроса не пришлось. Ты можешь сегодня сделать мне массаж? С радостью. Улыбаюсь ей в ответ. Наверное, мне стоит всерьез задуматься насчет этической стороны вопроса. Допустимо ли соблазнять собственную мать? У меня, конечно, гормоны, но нужно все еще раз обдумать. Хотя, кого я обманываю? Во время массажа она позволяет мне лапать ее грудь. Разве я могу отказаться от этого? И, зная себя, уверен, что мне захочется зайти дальше. Глава 15. Героическое объявление. И вот, пришло время для судного дня. Момент истины, в который решаются судьбы. Это. Настало время классного часа. Все по местам. Громко воскликнул Ида. Мы и так на местах. Только ты не на своем. Вздохнул Ханта. Тем более, ты даже не староста», — усмехнулась Фяшида. Яйорос уже смотрела на очкарика с какой-то детской обидой, которую быстро скрыла. Как же, это она хотела быть старостой. И, хоть она стала заместителем старосты, все равно, какие-то чудики лезут вперед нее. Не то, чтобы ей так уж нравилась лишняя работа, но этой девушке нравится приносить пользу окружающим. В любом случае, Ириду согнала с пьедестала появление учителя. «Вы уже расслабились», — с наигранным удивлением протянул Айзава Сенси. «Зря, ведь ваше испытание еще не закончилось». «Что?» — вздрогнул Минета. «Скоро начнется спортивный фестиваль Юи. Фух, просто школьное мероприятие», — вздохнул с облегчением коротышка. «Да, я уж и забыл, что это просто школа. Академия. Подождите, а разве на этот фестиваль не сбегутся все эти злодеи? Все пройдет нормально». И все разговоры стихли, когда слово снова взял Айзава. «Не сомневайтесь, если фестиваль не отменили, значит, Академия уверена, что сможет справиться с любой ситуацией. Вам больше стоит думать о возможностях, что предоставит это событие. Возможности видны невооруженным глазом. Этот школьный фестиваль очень популярен в Японии, и за прохождением испытаний будут наблюдать очень многие. Это возможность заявить о себе. Лидеры фестиваля в итоге получат больше приглашений на учебную практику от геройских агентств, и можно будет выбрать самому, у кого стажироваться.